сведения о житии преподобного Боголепа Угличского. Память 22 августа, 4 сентября. Преподобный Боголеп был учеником преподобного Паисия Угличского. Представление 1504, память 6-19 июня. В миру он был хлебопекарем, тоже послушание нес и в обители. Ему явилась чудотворная икона Покрова Пресвятой Богородицы, когда преподобный пошел рано утром за водой на Волгу. Он увидел неизвестно откуда приплывшую икону, которая стояла у берега и сияла небесным светом. Оставив водонос, преподобный Боголеп быстро побежал в обитель и рассказал все преподобному Паисию. Преподобный Адриан, Воссиан, Боголеп и Паисий в сопровождении всей монастырской братьи перенесли икону в обитель. Преподобный Боголеп был в сане иеромонаха. Перед смертью он принял схиму. Память его совершается 22 августа 4 сентября, в день памяти тезаменитого мученика Феоприпия, по русскому переводу «Боголепа».